Панарину Игорю Владимировичу что-то не спалось. Упитанный руководитель хабаровского филиала сильно мучился от крайне неприятного ощущения. Сегодня он поужинал слишком легко, теперь приходилось за это расплачиваться. Очень хотелось спать, но перед глазами непрерывно проплывали изображения различных соблазнительных деликатесов, вызывая обильное слюноотделение. Поняв, что уснуть попросту не удастся, толстяк перелез через храпящую жену, сунул ноги в мягкие тапки и направился в сторону кухни. Раскрыв холодильник пошире, он торопливо достал несколько заполненных тарелок и судочков. Суетливо расставил их по столу, откромсал щедрый ломоть белого хлеба, присел на табуретку, размышляя, с чего бы начать. В этот момент зазвонил телефон. Чуть не воя, Панарин прошел в прихожую, раздраженно схватил трубку. «Да, Игорь Владимирович?» «А кого ты ожидал услышать в час ночи у меня в квартире?» «Извините, пожалуйста, говорит диспетчер Кругов. У нас нештатная ситуация». «Что случилось?» – насторожился Панарин. «Поисковая группа пропустила два сеанса связи подряд, и их спутниковый телефон не отвечает на вызовы». «А сотовые пробовали?» – еще не очнувшись, спросил толстяк. «Игорь Владимирович». Укоризненно отозвался диспетчер. «Там в помине нет сотовой сети, и вряд ли она появится в ближайшую 1000 лет». «Ах да, совсем позабыл. Но что вы предприняли в связи с этим?» «Продолжаем их вызывать. Связались с Кошкиным Олегом. Тот уже договорился с авиаотрядом, но вылететь пока не может. В районе поисковых работ бушует сильная гроза. Местные пилоты не полетят в такую погоду». «Пусть не жалеет денег». «Он так и делает. Все без толку. У них очень старая, изношенная техника. На ней и в хорошую погоду лететь страшно, не то что сейчас». «Как они меня все достали!» – в сердцах воскликнул Панарин. «Небось, веселенький пикник там устроили с этой милой практиканткой, а мне тут голову ломай. Что будем делать?» «По правилам, в случае потери связи вы имеете полное право немедленно объявить желтую тревогу». «А когда выяснится, что они попросту пропили свой телефон, знаешь, что мне будет?» – угрюмо произнес Панарин. «Как там якутяне?» «Они ничем нам помочь пока не могут. У них своя заморочка на Таймыре». «Сговорились, что ли? Да и хрен с ними. Ждем до утра, а там видно будет. Ведь не может эта гроза длиться вечно. Как только погода позволит, пусть Кошкин немедленно влетает в заданный квадрат. Поисковики к тому времени уже будут на месте в ожидании его вертолета. Все понял?» «Как прикажете. Держать вас в курсе?» «До утра не беспокоить. Только если поисковики отзовутся». Панарин бросил трубку и немедленно поспешил на кухню. «Проклятая работа! Никогда пожрать не дадут спокойно!»